Глава 32. Эмма. Сериалы — это зло, особенно когда тебе вставать в 6 утра на работу, а ты из-за этого самого сериала легла спать в 3 ночи. Естественно, я проспала все будильники на свете. И в итоге встала на 1,5 часа позже, когда мне уже следовало выходить. Подскочила с кровати и побежала еще с полузакрытыми глазами в ванную. Наспех умылась, почистила зубы и оделась в приготовленную со вчерашнего вечера одежду. Ладно, хоть до этого додумалась, а то сегодня бы шла в мятом. Обычно с утра я подкрашиваю глаза и наношу немного тонального крема с пудрой, чтобы придать немного оттенка бледной коже. Сегодня же я и этого не успела сделать. Выбежала на улицу в полурастегнутом пуховике и помчалась в сторону остановки. Умом понимала, как бы не торопилась, все равно опоздаю. Оставалось только молиться, чтобы автобус пришел как можно раньше. Но не успела я далеко отбежать от дома, как за спиной просигналил автомобиль. Дернулась от неожиданности, оборачиваясь назад. «Тебя подвести?» — раздался знакомый мужской голос. «Димка!» На мгновение замерла, не поверив своей удаче, а через секунду уже бежала к машине и юркнула на переднее пассажирское сиденье. «Подвези, пожалуйста, до работы, а то опаздываю». «Хорошо», — усмехнулся он, и мы поехали. «А ты чего такая сегодня растрепанная? Случилось чего?» «Ага, случилось. Я вчера до 3 утра смотрела сериал, чтобы ему пусто было. Ну, ты представляешь, с ума сойти. А вставать в 6 утра. Вот и проспала». «Ясно. Бывает». «Со мной первый раз такое. А как твои дела?» «Да ничего. Работаю. Ты-то сама как?» «Нормально». Итак, за ничего не значащим разговором мы доехали до моей работы. Поблагодарив Димку за помощь, выбежала из машины и вбежала в кабинет ровно в 9 утра. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Считай, повезло. Запыхавшись от бега, поздоровалась с коллегами, а те с недоумением на меня посмотрели. Оказывается, я не одна сегодня проспала. Пара человек опоздали на час. Если я думала, что на сегодня приключений достаточно, то ошибалась. В обед ко мне подошла начальница. «Эмма, хочу тебя поблагодарить за помощь с проектом». Кивнула, улыбнувшись. Не стала говорить о том, что проект мне пришлось практически весь переделать. «И так как этот проект заканчивала ты, я его за тобой закрепила». — обрадовала меня начальница. — Значит, тебе его сегодня представлять заказчику и руководству. Открыла рот. Закрыла. — Что? Ну, я не могу. — Почему? Ты же все помнишь? — Да, но... — выдохнула. — Понимаете, я боюсь выступать перед большим количеством людей. Не стала напоминать, что вообще-то в мою работу не входит представление сделанной работы. — Эмма! — перебила начальница. — Мирон Владимирович сказал, чтобы именно ты представила проект. И он еще добавил, что у тебя есть какие-то предложения. Рука-лицо чудом не застонало в голос. И вот надо было сказать ему об этом в тот вечер, когда мы вообще-то вместе прорабатывали презентацию. «Ну чего ты так боишься?» Уже ласково проговорила начальница. «Ничего страшного не произойдет. Ты просто покажешь готовые слайды, быстренько расскажешь, что и как. Да и все. А ну, дополни, что ты там придумала. Делов-то на 5 минут». «Хорошо бы, если и так, но это точно не на 5 минут». «Ладно. Не было другого выхода, как подчиниться». «Отлично. У тебя...» Женщина посмотрела на наручные часы. «Так, до 6 вечера осталось 3 часа. Подготовься. Пробегись по материалам. Без 6:10 я за тобой зайду». «Угу». Начальница ушла, а мне хотелось побиться головой об стол. «Правду говорят, если не задалось утро, то и день будет так себе». Хорошо, что хоть пообедать удалось, а то бывает иногда столько работы, что некогда голову поднять от монитора компьютера. Сделала себе чай, запаслась печеньем и стала просматривать презентацию, выписывая себе подсказки в блокнот, и не заметила, как прошло отведенное мне время. Когда только услышала свое имя, отвлеклась, поднимая голову. Начальница стояла в дверях кабинета и ждала меня. Коллеги же сочувственно смотрели и собирались домой, а вот мне еще не скоро придется уйти. Я и Галина Юрьевна поднялись на этаж начальства. Прежде чем пройти в зал переговоров, отправилась в туалет, отвоевав минуту времени для того, чтобы успокоиться и хоть немного привести себя в порядок. Включила кран и подождала, пока вода сольется. Опустила ладони под прохладную струю, смотря на отражение в зеркале. Лицо бледное, под глазами темные круги, волосы растрепанные. Красотка, ничего не скажешь. Вытерев руки бумажным полотенцем, быстро собрала распущенные волосы в хвост. Хорошо, что додумалась прихватить с собой сумку. Там хоть расческа с пудрой была. Немного прошлась кисточкой по лицу и подкрасила губы бесцветным блеском. Ну, так хоть немного посвежее стало. В зале переговоров ждали только нас, что удивило. Мирон, как глава корпорации, сидел во главе стола. При виде меня мужчина заулыбался, а у меня коленки задрожали, как только от волнения не рухнула в обморок. Галина Юрьевна меня представила, и сразу же приступили к презентации. На удивление, как только я начала рассказывать, окунаясь в работу, на время забыла о волнении. Присутствующие слушали с интересом. Иногда задавали вопросы, на которые я без труда отвечала. И как только произнесла последнее слово, облегченно выдохнула, окидывая взглядом всех, и сразу же наткнулась на Мирона. Он улыбался, и от его улыбки стало так спокойно и тепло на душе, что я улыбнулась в ответ. Ответив еще на парочку вопросов и высказав свое мнение, даже удивилась, что заказчику стало интересно мнение рядового сотрудника, я покинула зал для совещаний. Пришла к себе в кабинет, опустилась на стул, и только сейчас поняла, что не спросила у Галины Юрьевны, можно ли уходить домой. А вдруг что-то еще понадобится от меня? С другой стороны, рабочий день уже закончен, и вот что теперь делать? Перевела взгляд на настенные часы. 7 вечера. Чтобы хоть как-то скоротать время, не сидеть же и смотреть в одну точку. Заварила чай. Хорошо бы чего-нибудь существенного поесть, но кафетерий закрыт. И чтобы не тратить время понапрасну, засела в детском интернет-магазине, прикидывая, сколько потребуется денег, чтобы купить вещи первой необходимости. А посмотрев стоимость кроваток, колясок и всяких детских мелочей, я поняла, что выходила приличная сумма. Внутренний голос закричал, чтобы я попросила компенсацию отца ребенка. Раз уж участвовал в его зачатии, так пусть хоть немного поможет. Но я быстро отогнала эту мысль. Не пойду унижаться. Мирон прямо сказал, что ни я, ни наш ребенок ему не нужен. Сама разберусь. Зарплата хорошая, буду потихоньку откладывать. Может, за сегодняшнее выступление еще и премию дадут. Было бы вообще отлично. За всеми мыслями не заметила, как в кабинет кто-то вошел, и только когда услышала голос Галины Юрьевны, вздрогнула. «Эмма? А ты чего тут сидишь? Чего домой не идешь?» «Так я не знала, что уже можно. Осталось на тот случай, вдруг чего бы потребовалось». «А?» – женщина махнула рукой. «Нет, все закончилось, так что иди домой, а то уже поздно». «До завтра», – сказала и пошла на выход. «До свидания». Взявшись за ручку двери, женщина обернулась. «Кстати, в конце месяца можешь рассчитывать на премию». За начальницей закрылась дверь, а я с улыбкой выключила компьютер и встала из рабочего места. День начался не очень, зато прекрасно закончился. Еще до дома бы быстренько доехать, и вообще все будет отлично. А в холодильнике меня ждет вкусный ужин, нужно только разогреть. Быстро переодев туфли-лодочки в удобные сапожки, накинула пуховик, шапку и, схватив сумочку, пошла домой. Стоило выйти на улицу, как морозный ветер ударил в лицо. Спрятав подбородок в вороте куртки, поспешила на остановку. Та была пуста, это означало одно. Автобус уехал недавно, и сколько ждать следующего, неизвестно. Автобусы, следующие по маршруту до моего дома, ездили примерно раз в 20 минут, но всегда почему-то опаздывали и никогда не ходили по расписанию. Стоя уже 10 минут на улице, почувствовала, как начала немного подмерзать. Пошел снег. Снежинки крупными хлопьями падали, покрывая землю. Время близилось к 9 вечера, машин на улице убавилось. Подумала о том, что может вызвать такси, но быстро откинула эту мысль. Мне нужно сейчас как можно больше экономить. Так что ничего, подожду автобус. Я не обратила внимания на то, как рядом с остановкой притормозил автомобиль. Только когда услышала мужской голос, подняла голову. «Эмма». Это был Мирон. Он открыл окно с переднего пассажирского места и говорил, немного нагнувшись. «Эмма, давай подвезу». Если честно, я думала недолго. Сразу же согласилась, а то неизвестно, когда еще до дома доберусь. А тут довезут в тепле и комфорте. Так почему бы и нет? Спасибо. Запрыгнула на сиденье и тут же пристегнулась ремнем безопасности. Мне не трудно. Скажешь адрес? Продиктовала. Мирон вбил его в навигатор, и мы поехали. В машине приятно пахло мужскими духами и играла чуть слышно музыка. Расслабившись на сиденье, я вдруг вспомнила те недолгие дни, что мы были вместе. Как он забирал меня с работы, как мы проводили вместе дни, наслаждаясь друг другом, и на эти прекрасные воспоминания обрушилось горькое сознание того, что это больше не повторится. «Как твои дела?» — вывел из раздумий голос Мирона. «Все хорошо. А как ты?» «Нормально. Кстати, ты хорошо выступила с презентацией. Молодец». «Спасибо. Очень хотелось спросить, не переживает ли его жена, что он так поздно возвращается и разводит по домам своих бывших любовниц. Но промолчала». Как-то разговор не клеился, хотя у меня было много чего спросить и рассказать. Только вот будет ли ему это все интересно? И я предпочла просто молча ехать, наслаждаясь близостью любимого и в то же время чужого мужчины. На дорогах не было пробок, и мы доехали довольно быстро. Поблагодарив Мирона, вышла из машины и зашагала домой. Очень хотелось обернуться, знала, что он сидит в машине и смотрит на меня. Но не обернувшись, скрылась за дверью подъезда.